биение слабое, но стабильное. Это плохо. Кадр нахмурился, морщины на его лбу стали еще глубже. Почему? Искренне удивился Дарс, не понимая логики старика. Кадр подошел ближе и внимательно, почти с интересом исследователя, осмотрел обоих раненых, заглядывая им в лица. «Империи объявят настоящую охоту на меня», — продолжил он, голос стал жестче. «А заодно и на вас обоих. Как на прямых свидетелей и соучастников всего произошедшего». Старик снова посмотрел на неподвижно лежащих раненых контрразведчиков, оценивающе изучая их состояние. «И что вы предлагаете?» — спросил у Кадара и уже предчувствовал его ответ. «Убить их обоих, холодно, без эмоций», — ответил он, словно речь шла о чем-то обыденном. «Кадр», — осторожно начал Дарс, подбирая слово, — «хладнокровное убийство имперских контрразведчиков — это совсем другой, несравнимо более опасный уровень проблем. За такое деяние империи объявят на нас тотальную, безжалостную охоту по всем известным мирам. А если оставим их живыми, конечный результат будет тот же самый», — невозмутимо парировал Кадр. «Только добавится фактор времени, который будет работать против нас. Они обязательно доложат обо всем произошедшем здесь своим кураторам, подробно опишут всех участников событий, и тогда масштабная охота начнется через несколько часов после нашей эвакуации отсюда. Кадр, охота уже началась, причем давно, и более чем уверен, что обе империи прекрасно в курсе всего происходящего здесь и сейчас», — ответил ему спокойно. «Кроме того, физическое уничтожение этих двоих ничего нам не даст. Уверен, что в этом обширном зале хватает других скрытых агентов обеих империй, внедренных в различные группы. Кроме того, есть третий, более разумный вариант». «Какой именно?» «Герпоиды. Вы же их успешно использовали на главах кланов. Почему бы не попробовать применить ту же технологию на этих двоих?» Кадр медленно покачал седой головой, в его глазах мелькнуло сожаление. «У меня осталось только два герпоида. И те изначально предназначались для совершенно других, более важных целей». «Каких целей?» Старик молча указал костлявым пальцем в сторону пустующего трона барона, возвышающегося на подиуме. Кадр постоял некоторое время в задумчивости, явно взвешивая все варианты, затем решительно направился к неподвижно лежащему аварскому контрразведчику. Тот находился без сознания, прислонившись к перегородке между кланами, его правая рука все еще крепко сжимала рукоять боевого бластера. Кадр подошел совсем вплотную, медленно присел рядом на корточки и бережно взял безжизненную руку аварца вместе с зажатым в ней тяжелым бластером. Агент никак не реагировал на его прикосновение, был погружен в глубокое беспамятство. Не торопясь, словно выполняя отработанную хирургическую операцию, Кадр направил чужую руку с оружием в сторону лежащей ротанской контрразведчицы, которая лежала рядом, и методично нажал на спусковой крючок несколько раз подряд. Яркие плазменные заряды с характерным треском попали точно в район груди женщины. Ее безвольное тело несколько раз дернулось от каждого попадания. Кадр аккуратно отпустил руку аварца, оставив тяжелый бластер в его бессильных пальцах, и тут же неторопливо подошел к неподвижной ротанке. Осторожно вложил ее холодные бессознательные пальцы в знакомую рукоять ее собственного бластера и, придерживая ее руку своей, сделал несколько выстрелов в сидящего аварского агента. Тот даже не дернулся, не издал ни звука. «Вот и полностью решена наша проблема», — Кадр отряхнул ладони и медленно поднялся с колен, придерживаясь за стену. «Не думаю, что она хоть как-то решена», — отрицательно покачал головой в ответ. «Здесь полно различных камер наблюдения, включая скрытые и хорошо замаскированные, и они непрерывно записывают все, что здесь происходит прямо сейчас». Только теперь Кадр явно вспомнил про повсеместную систему камер наблюдения. Ведь ни на его родной планете, ни на его изолированном острове давно не осталось рабочих камер, и он просто-напрочь забыл об их существовании в цивилизованных местах. «Да, о камерах совсем забыл», — признался он с явной досадой в голосе. Все равно их обоих стоило немедленно ликвидировать. Честно говоря, просто не ожидал, что он настолько хладнокровно поступит таким образом, иначе обязательно остановил бы его. Только что с огромным трудом избавился от преследования контрразведок, полностью сменив свой облик, и благодаря необдуманным действиям Кадара все начинается с самого начала. И самое поганое и отвратительное во всем этом — уже ничего невозможно изменить в случившемся. По любому сценарию теперь мы его соучастники в двойном убийстве контрразведчиков. Хотя у меня изначально проскочила мысль, что он так поступил из-за нас с Дарсом. Ведь контрразведчики пришли не за ним, а за нами. Глава 21 Кадр тем временем направился к тому месту, где раньше размещался барон вместе со своей многочисленной охраной. Вот только самого барона ни в кресле, ни рядом с ним, ни где-то поблизости не оказалось. «Немедленно ищите его!» — воскликнул Кадр, быстро осматривая всю площадь вокруг кресла напряженным взглядом. «Да мы с радостью стали бы его искать, но понятия не имеем, как он выглядит в реальности», — Дарс развел руками. «Вы же его видели на трибуне и в кресле. Кадр, мы в это время занимались немного другими, более важными делами, обеспечивали вашу личную безопасность, и нам было совсем не до разглядывания трибун и разных кресел». В ответ я посмотрел на Дарса и улыбнулся. В то время мы с ним обдумывали, как нам по-тихому исчезнуть из зала. «Вот он, смотрите, как выглядит», — заметно разнервничавшийся Кадр и мгновенно прислал нам на нейросети фотографию барона. Там он сидел напротив него, и можно было хорошо рассмотреть его лицо. А так Дарс был прав. На трибуне и в кресле барон, прикрытый бронестеклами и силовыми полями, искажающими его лицо, выглядел совсем не так, как в жизни, да и не рассматривали мы его. Была бы в помещении глобальная сеть, можно было бы посмотреть его физиономию в сети, но сеть пропала еще на подходе к залу и до сих пор отсутствовала. А раньше мы как-то не поинтересовались в сети, как местный барон выглядит в жизни. На присланной фотографии барон сидел за массивным столом в своем роскошном кабинете. Мужчина примерно лет 40-50, сложно было сказать точно его возраст. Все политики в империях выглядели гораздо моложе своих лет. Медицина и пластика творила чудеса. Поэтому все они были красавицами или красавицами. Говорили много и умные вещи, но двух слов не могли связать без заранее написанного для них текста. Вот и с бароном была та же история, сложно было сказать, сколько ему лет на самом деле. Возможно, он был моложе, но хотел выглядеть постарше. Барон обладал густыми темными волосами, зачесанными назад, благородными чертами лица, присущим местным аристократам, одет в дорогой костюм.